Глава 33. Как враг отклоняет от добрых дел и портит их. Указанные пред сим козни врага расстраивают всю жизнь добрую. Против того, кто, устояв против них, течет неуклонно добрым путем, враг строит иные козни и иные преткновения. Тут он не на всю жизнь вооружается, а действует урывками против всякого частного дела, которое начинает и делает добрый христианин по Богу. Со времени открытия глаз утром после сна до закрытия их снова на ночь мы окружены делами, кое непрестанно чередуются и, следуя одни за другими, не оставляют пустого места, если мы внимаем себе и не болеем леностью и нерадением. При этом не только дело молитвенного устремления сердца к Богу, не только должные дела в сношении с другими в правде и любви, не только дела упорядочения в себе равновесия между телом и душой в подвигах самоумерщвления, но и житейские дела с гражданскими все должны быть обращаемы на содеяние спасения со строгим вниманием, бодренностью и усердием. Ревнителям о сем Бог помогает все вести достодолжно, содействуя им благодатью своей, сохранением их ангелами и молитвами святых. Но и враг не дремлет. Ко всякому делу он подстревает и хлопочет, нельзя ли как-нибудь помутить течение дел наших и вместо должных навести или сбить на дела недолжные? То бросается помешать самому начинанию их, то, когда они начаты, покушается пресечь течение их, то, если и в этом не успевает, хлопочет сделать исполнение их и совершение никуда не годными. Когда же и в этом посрамляется, то злоухитряется отнять всякую у них пред Богом цену, возбудив тщеславие и самомнение. Святой Иоанн Лествичник так говорит о сем: «Во всех деяниях наших, которыми стараемся мы угодить Богу, бесы выкапывают нам три ямы. Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Во-вторых, когда они всем первым покушением бывают побеждены, то стараются, чтобы сделанное не было по Богу. А если тати оные и всем умышлении не получают успеха, тогда уже бесшумно подступивших к душе нашей, ублажают нас, как живущих во всем Бога угодно. Первому искушению сопротивляется горячее рвение и память о смерти, второму — повиновение и уничижение, а третьему — всегдашнее укорение самого себя. Сие труд есть пред нами, донде же внидет во святилище наше огнь он и Божий. Тогда уже не будет в нас насилия злых навыков, ибо Бог наш есть огнь, поедаей всякое рожжение и движение похоти, всякий злой навык, ожесточение и омрачение внутреннее и внешнее, видимое и помышляемое. Всего бывающего при этом описать никакое перо не может. Внимай себе, одно мерило держа в уме, единому Богу благоугождать всем, и большим, и малым, и сама жизнь научит тебя ясно видеть и проразумевать вражеские козни. Предложу, однако ж, тебе 2-3 примера, какие смуты воздвигает враг в душе нашей, чтобы попортить дела наши, когда они должны длиться определенное время. Когда, например, больной расположится благодушно переносить болезнь свою и переносит, враг, зная, что таким образом он утвердится в добродетели терпения, подступает расстроить такое его благорасположение. Для сего начинает приводить ему на ум многие добрые дела, которые мог бы он совершить, если бы находился в другом положении, и старается убедить его, что если бы был здоров, как добре поработал бы Богу, и сколько пользы принес бы и себе, и другим. Ходил бы в церковь, вел бы беседы, читал бы и писал в назидание ближних и подобное. Заметив, что такие мысли принимаются, Враг почаще приводит их на ум, размножает и раскрашивает, проводит до чувства, вызывает желания и порывы к делам тем, представляя, как хорошо шли бы у него те и другие дела, возбуждая жалость, что связан по рукам и ногам болезнью. Мало-помалу, при частых повторениях таких мыслей и движений в душе, жалость переходит в недовольство и досадование. Прежнее благодушное терпение таким образом рассеивается, и болезнь представляется уже не как врачество от Бога и поприще для добродетели терпения, а как нечто неприязненное делу спасения, и желание освободиться от нее делается неудержимым, все еще в видах получения через то простора для доброделания и угождения Богу всяческого. Доведши до сего, враг украдает из ума его и сердца эту благую цель желания выздоровления и, оставляя одно желание здоровья, заставляет досадливо смотреть на болезнь не как на препону к добру, а как на нечто неприязненное само по себе. Отсего нетерпеливость, неврачуемая благопомышлениями, берет силу и переходит в воропотливость и лишает больного прежнего покоя от благодушного терпения, а враг радуется, что успел его расстроить. Точь-в-точь таким же образом расстраивает враг бедного, терпеливо переносящего участь свою, рисуя ему, какими добрыми делами украсился бы он, если бы имел состояние. Подобно сему враг расстраивает нередко находящихся на поприще послушания в обители или у какого старца, успевая убедить их, что, оставаясь в этом порядке жизни, они не скоро дойдут до желанного совершенства, и разжигая в них желание затвора или пустынного жительства. И нередко бывает, что таким его внушением следует, но, достигнув этого, там, наедине, предаются нерадению и теряют то, что прежде приобретено было с трудом в послушничестве. И наоборот бывает, что враг успевает выгнать иного из уединения и затвора, убедив его, что он там сидит без всякой пользы для себя и для других, тогда как в обители у него полезные дела текли бы обильно рекою и день, и ночь. А когда послушавшийся переходит в обитель, то чаемых дел полезных не успевает наделать, а что приобрел в пустыне, скоро истрачивает и остается ни при чем. И множество многое есть других подобных случаев, когда враг успевает отклонить от одного рода занятий, сманивая к другому, будто полезнейшему, и расстраивая и тот, и другой. От всех таких искушений избавляется легко, кто, имея опытного руководителя, советника и собеседника, со смиренной покорностью следует их указаниям. А кто лишен почему-либо такого блага, тот довнимает себе и строго учится различать доброе от худого по началам христианским, коими должна устраиваться жизнь всех нас. Если случаи, мешающие, как нам кажется, развернуться шире нашему доброделанию не от нашей воли, а посылаются Богом, то принимай их с покорностью и не слушайся никаких внушений, отклоняющих тебя от сей покорности. Послав такой случай, Бог ничего от тебя не ожидает, кроме того, чтобы ты держал себя и действовал так, как требует, и как дает возможность посетивший тебя случай. Больной ли ты или бедный, терпи. Ничего, кроме терпения, Бог от тебя не требует. Терпя благодушно, ты будешь находиться непрерывно в добром деле. Когда не воззрит на тебя Бог, будет видеть, что ты делаешь добро или пребываешь в добре, если благодушно терпишь, тогда как у здорового дела добрые идут промежутками. Потому, желая перемены своего положения, ты желаешь променять лучшее на худшее. Если же случайное положение, в каком находишься, и какое, как полагаешь, стесняет круг возможных для тебя добрых дел, от твоей зависела воля, то как ты, наверное, избрал его не без рассуждения, и держись того рассуждения. Не позволяй мыслям блуждать по разным возможностям, а все внимание свое, устремив и сковав тем одним, что принадлежит тебе в твоем положении, спокойно твори сопряженные с ним дела в полной уверенности, что если ты все посвящаешь их Богу, а не самоугодию, то они не бесплодно наполняют все твое время и приемлются Богом как жертва от тебя, самое полное. И пребывай покоен,